Глава 12. Задача пяти тел. Первым делом я активировал защитный значок. Олимпийский волчонок ободряюще подмигнул красным глазом. Как бы там ни было, я не хотел пока, чтобы меня могли обнаружить ни Стелла, ни Яна. Нужно было сначала во всем разобраться. Я присел на гранитный парапет набережной, вытащил из смятой пачки последнюю сигарету и с удовольствием закурил. Все вокруг было темно, пусто, недвижно, словно декорация в ночном театре, ожидающая появления актеров и зрителей, и похоже, что в предстоящем спектакле мне отводилась роль марионетки, ниточки от которой рвут друг у друга из рук повздорившие кукловоды. Но это мы еще поглядим. Может, я и стойкий солдатик, но не такой уж и оловянный. Я выбросил окурок в воду, перешел проезжую часть и направился в сторону улицы Красной, чье устье чернело под полукружьем арки меж торжественных бело-желтых фасадов бывших сената с синодом, похожих как близнецы. На вчерашнем номере «Вечернего Ленинграда», приклеенном на газетном стенде, значилась дата — 28 августа, вторник. Ночь в закулисье обернулась четырьмя днями снаружи. И оставалось только догадываться, что могло случиться здесь за это время. Рядом со стендом прислонилась к стене покосившаяся телефонная будка. Я вытащил из кармана брюк кошелек. В нем позвякивало немного мелочи, среди которой нашлись двухкопеечные монеты. Я вошел в будку и набрал свой домашний номер. Папа снял трубку после второго гудка. Знак тревоги, когда человек и в пятом часу утра спит в полглаза, поставив телефон рядом с кроватью. «Я слушаю». «Папа», — сказал я. В трубке немедленно щелкнуло. Отец откашлялся и ответил. «Сынок». «Папа, я в порядке. Прости, что пропал. Были свои обстоятельства». «Понимаю». Отец помолчал, видимо, подбирая слова, и произнес: «У нас все хорошо. Мама волновалась очень, но позвонил твой начальник, полковник Макаров, и сказал ей, что ты на специальном задании, успокоил немного». «Спасибо тебе, Иван Юрьевич», — подумал я. «Человек». «Очень поддерживают товарищи из госбезопасности», — продолжал отец. «Заботятся о нас, присматривают. Вот дежурство в парадной установили, чтобы нам было спокойнее. До работы провожают. Как бы мы без них справились, даже не знаю». «Я понял, папа. Спасибо». «Да не за что, сын. Ты береги себя». «Обязательно буду». «Все, пап, мне пора. Маме привет передай и скажи, что я скоро вернусь». Я повесил трубку. Весь разговор занял едва ли минуту, но рисковать не хотелось. Нужно было найти другой телефон, хотя, если заботливые товарищи из госбезопасности успели определить адрес, то очень скоро будет перекрыт весь квартал, и уйти от преследования на пустынных утренних улицах мне не удастся. У меня были удостоверения сотрудника уголовного розыска и надежда, что мою физиономию еще не расклеили на каждом углу под заголовком «Разыскивается». Идея ломиться под утро в двери коммунальных квартир с требованием дать позвонить была так себе, но другой альтернативы – заячьей пробежки по проспектам и переулкам в поисках телефонной будки – я не видел. Мне повезло. В тесном, как печная труба, в таком же закопченном дворе дома в боковом переулке я увидел вход в кочегарку. Из открывшейся в ответ на настойчивый стук двери пахнуло удушливым паром, съестной вонью и копотью. «Уголовный розыск!» Я ткнул перед собой раскрытым удостоверением. «Необходимо воспользоваться телефоном». Долговязый худой истопник с жидкой китайской бородкой и длинными вьющимися волосами, подвязанными узкой тесемкой, равнодушно кивнул, прошел внутрь и показал пальцем. «Вон там!» Котельная была из старых, тех, что первыми пришли на смену дровяным печкам в квартирах. От угольной топки исходил вязкий жар. Под узким окном расположился топчан с засаленным солдатским одеялом. На столе среди культурных напластований, оставленных несколькими поколениями кочегаров, примостился громоздкий телефонный аппарат старого образца с буквами на диске набора. Я подвинул ногой шаткую табуретку, присел и снял трубку. В квартире на Лесном никто не отвечал. Я дал гудков 10, нажал на рычаги, позвонил снова, безрезультатно. Это могло означать, что дела совсем плохи, или что кто-то просто отключил телефон на ночь. Но я не стал терзаться догадками. Нужно было выяснить многое, а время поджимало. Косте Золотухину дозвониться тоже не получилось. Я подумал немного, полистал записную книжку и набрал домашний номер Леночки Смерть. Бог весть, как он у меня оказался, но звонить по нему мне не доводилось ни разу. «Общежитие!» Недовольно продребезжал старушечий голос на другом конце провода. «Пожалуйста, Сидорову Елену!» — попросил я. «Это срочно!» Я был готов к возмущению или вопросам, но их не последовало. Видимо, на вахте привыкли, что Леночке по делам службы то и дело звонят в неурочное время. Трубка громыхнула о стол, послышались шаркающие шаги, и все стихло. Шли минуты. Я покосился на истопника. Тот растянулся на топчине, закинув ноги на низкую спинку и держа перед собой книжку в строгом академическом переплете. Заглавие я не разглядел. Тишина в телефонной трубке ожила. Послышались шаги, кто-то споткнулся, зашипел, выругался, и, наконец, я услышал сиплый с просонья голос. «Сидорова!» «Лена, привет!» — сказал я. «Адамов!» — закричала она и замолчала. Снова наступила тишина. «Алло!» — позвал я. «Алло!» — в трубке всхлипнуло. «Лена, ты меня слышишь?» «Адамов!» — выдохнула она. «Ты живой вообще?» «Вполне. Просто я немного выпал на время из жизни». «Да что у тебя там творится? Где ты? Что с тобой?» Щелчков не было слышно, но я на всякий случай спросил. «Лена, а мы сейчас одни?» «Что? Да, то есть нет. В смысле, тут Сталина Тихоновна только, но она отошла». «А, ты про это?» «Нет, общагу не слушают, только мой рабочий зачем-то». «Адамов, тут из-за тебя такое творится». Таинственное исчезновение капитана уголовного розыска Адамова стало главной новостью в ГУВД. Людям вообще нравится рассказывать друг другу истории, в которых кто-то знакомый как следует оскандалился, и предвкушать, как потом оскандалившемуся нагорит. Недостатка в материале не было. Не успели еще в курилках, столовой и коридорах в подробностях обсудить события эпической битвы при Кракенгагене, в которой тот же пресловутый Адамов был главным действующим лицом, как вот тебе раз. Теперь он еще и пропал, без всяких объяснительных оправданий. Неформальные разговоры вначале носили в основном юмористический характер и строились вокруг версии, что злосчастный капитан просто запил Горькую после катастрофического провала инициированной им операции, поминая в качестве дополнительных аргументов в пользу такого предположения личную драму с покинувшей его накануне свадьбы невестой и совершенно безрезультатную работу по делу вежливых людей. В официальных же кабинетах обстановка стремительно накалялась. Может быть, в обычной ситуации полковнику Макарову удалось бы на некоторое время замять дело, но докладов и объяснений в связи с событиями на канале Круштейна ждали на самом высоком уровне и самым же решительным образом требовали немедленно отыскать, доставить и покарать. Дело шло к объявлению в розыск. Примерно сутки мне подарил Костя Золотухин. В рамках народной гипотезы происходящего, признававшийся с покаянным видом, что Адамов пьет у него на даче в компании сомнительного поведения девиц, и что вот прямо сейчас за ним уже едут и непременно доставят хоть тушкой, хоть чучелом. В пятницу, когда версия о загородной вакханалии лопнула, полковник Макаров, с беспримерным мужеством поставив на карту незапятнанное взысканиями личное дело, а может быть, что и звездочки на погонах, лично доложил генералу, что капитан Адамов находится в служебной командировке и в обстановке глубокой секретности, рискуя жизнью, проводит оперативные мероприятия с целью до конца разобраться во всех причинах и обстоятельствах кракенгагенских событий. «Понимаешь, все были уверены, что ты вот-вот явишься», — пояснила Лена. «Ну и тянули, как могли, время». Ранним утром в субботу грянул гром. Руководство ГУВД, включая самого генерал-майора, а также начальника уголовного розыска несчастного полковника Макарова, заместителя начальника главка по политической работе, руководителя кадровой службы и секретаря партийной организации, было вырвано из мирного сна категорическим предписанием немедленно явиться в управление, где их уже ожидал комитетский десант в лице товарища Жвалова и двух десятков оперативников госбезопасности. Разъяренно дребезжали телефонные трели. В кабинетах на повышенных тонах задавали вопросы. По ковровым дорожкам, обычно погруженных в почтительную тишину начальственных коридоров, то и дело кто-то бежал мелкой рысью, выпучив глаза и роняя листки бумаги из толстых папок. Все зубоскальство в курилках прекратилось мгновенно, и даже самые большие любители сплетен предпочитали помалкивать, лишь сочувственно глядя на товарищей и коллег пропавшего капитана, которых постоянно вызывали на разговор то в один, то в другой кабинет. «Ты, конечно, устроил всем веселую жизнь, что и говорить», — рассказывала Леночка. «Пуканина, Белова, Гвичью, Шамранского, Бодровых почти сутки держали на Литейном. Домой к ним приходили, родственников допрашивали. По Золотухину служебную проверку инициировали, чуть ли не дело заводить собираются. Ребят Зубровина вызывали. Даже нас с Левиным дернули. Спрашивали, когда познакомились с тобой, как часто общались, на какие темы, когда последний раз видели, все в таком духе. Ну, мне-то скрывать нечего. Я совершенно честно сказала, что у нас отношения с тобой исключительно профессиональные. Ты меня даже в кино не пригласил ни разу. От меня и отстали. Подписку только взяли о неразглашении непонятно чего. Хоть бы объяснили, что я такое могу разгласить и кому. Но у остальных дела не очень, конечно. А твои вовсе никуда не годятся». Лена замолчала. «Я тоже молчал, не зная, что тут можно сказать». «Рассказать ничего не хочешь?» — спросила она. «Нет», — ответил я. «Прости. Может быть, позже». «Ладно. Хорошо, что позвонил. Хоть знаю теперь, что ты жив. Если что, обращайся». «Спасибо, Лена. Если что, этого разговора не было». «Господи!» — воскликнула Леночка. «Да за кого ты меня принимаешь?» Раздался короткий грохот, и в трубке зазвучали гудки. Звонить больше было некуда, идти тоже. Разве что сдаться товарищу Жвалову. Впрочем, оставался еще один вариант, который с одинаковой вероятностью мог быть и выходом, и западней, но выбирать не приходилось. Я снова снял трубку, подумал, положил ее обратно на рычаги, посмотрел на истопника, устроившегося с книгой на топчине, и позвал. «Эй, товарищ кочегар!» Он медленно повернул голову, сонно моргнул и сообщил. «Меня зовут Олег». «А меня Виктор». «Скажи-ка, Олег, как называется твоя книжка?» «Бытие и время». «То, что нужно. Будь другом, прочитай что-нибудь наугад». Он пожал плечами, полистал и внятно прочел. «Человек блуждает. Человек не просто вступает на путь блужданий. Он всегда находится на пути блужданий. Путь блужданий, которым идет человек, нельзя представить себе как нечто, что просто сопровождает его наподобие ямы, в которую он иногда попадает. Путь блуждания принадлежит к внутренней структуре, в которую вовлечен исторический человек». Примечание. Цитата из книги «Бытие и время» Мартина Хайдеггера, немецкого философа, основателя лингвистической философии. Конец примечания. «Не поспоришь», — согласился я. «А делать-то что?» Олег перелистнул еще несколько страниц и зачитал. «Присутствие себе самому Антически всего ближе, онтологически всего дальше, но доонтологически все же не чуждо. Да. Традиция гадательных практик требует довольствоваться первым полученным ответом, заметил Олег. Повторное вопрошание свидетельствует об отсутствии доверия и приводит к сокрытию смыслов. И что все это значит? Трудно сказать, не зная вопроса, который вы задавали. Но если в первом ответе содержалось указание на блуждание как сущностный элемент исторического человека, думаю, это знак того, что вам следует продолжать блуждать. Иными словами, это указание на примат действия перед бездействием. У Олега были ярко-голубые глаза и сероватое лицо ангела с кладбищенского монумента. «Элохим?» — спросил я. «Ну, в рамках такой терминологической парадигмы можно сказать, что все мы являемся сынами Божьими». «Ладно, понял. Просто не похож ты на истопника, Олег. А вы не очень-то похожи на милиционера». «А на стойкого оловянного солдатика?» Трубку взяли после первого гудка. «Вас слушают», — констатировал женский голос, безжалостный и холодный, как регистратура в поликлинике. «Мне нужно поговорить с товарищем кардиналом». «Назовите себя». «Адамов». В динамике что-то скрипуче запищало. На мгновение вдруг ворвался отдающий эхом многоголосый шум, обрывки механических объявлений, тяжкий выдох локомотива, и с наступившей секунду спустя бархатной тишины послышалось: «Доброго утра, Виктор Геннадьевич. Признаться, уже не надеялся. Чем обязан?» Я был совершенно уверен, что кардинал прекрасно понимает, чем он обязан моему звонку и в какой ситуации я сейчас нахожусь. «Здравствуйте. Предлагаю встретиться, если у вас еще сохранился интерес к обмену информацией». Кардинал вздохнул. «Лучше поздно, чем никогда. Я, конечно, ждал, что вы позвоните пораньше. Например, сразу же, как повстречали Ильинского и его спутницу, как мы и договаривались. Но, видно, такая уж у меня судьба — верить человеческой порядочности и постоянно обманываться. Что ж, называйте адрес». «Адрес?» — спросил я шепотом. «Переулок Леонова, дом 5», — ответил Олег. Примечание. Переулок Леонова, ныне Замятин переулок в Санкт-Петербурге. Конец примечания. «Переулок Леонова, дом 5», — сказал я в трубку. «Во дворе». «Во дворе», — повторил кардинал. «Виктор Геннадьевич, неужели обязательно было доводить дело до того, чтобы прятаться, будто мышь под печкой в подвальной кочегарке?» «Ладно, это был чисто риторический вопрос. Ждите, я скоро буду».